Баллада. Во глубинке родительного падежа, где кого чего тихо, как, что снова можно писать душа вместо слова психика. Я к вечности и к мерзлоте обвык, колоть колодец и печень печь, как, однако, я выговорил язык при слове «родная речь». И так царь грозный молчит иврит, и при скрипе месяца, что никак нельзя написать «почить» вместо «повеситься». Я ходил в охотку смотреть поля. Хорошо, но не водятся гоголи. А потом засыпал себя, как земля, и пороша поверх земли. И ведь сверху, я в Рим, читай, в Иерусалим, весь вид сверху шел по краю песка, выше вспыхнуло, как я уже говорил, выше, когда вместо психика. Солнце сошло, солнце зашло, и не взошло опять. Господи, понял я, на алло приходится отвечать. И ангел взял коготь, как острие, вскочу я или умру. Злой иблис вырвал сердце мое, сердце мое, сердце мое, и уголь он не вложил в дыру, мне не вложил в дыру. Инопланетянин сердце мое, фамильное сердце изъял мое, еще русалимской работы литье с трещиной по серебру.